Ночь покрывает землю, и город безмолвно спит, а в яслях творец вселенной владыка миров лежит. В богатых домах просторных места Христу не нашлось. Родиться ему покорно в бедных яслях пришлось. Сердце ему подарим, очень он любит нас, и потому он даром всех нас от смерти спас. Аминь.